Глава 4. О военных хитростях и их последствиях. Ставки принимаются 11 к 8, что однозначно говорит о том, каковы шансы каждого из кандидатов. Нет, я не считаю возможным уточнять, на чью победу коэффициент больше. Из интервью Лерда Холбджорна биржевому листку. В этот вечер в упомянутых домах проходили почти военные совещания. Флоин Горни, добродушный, широкий, будто крепостные ворота, как и полагалось потомку почтенной гномии фамилии, такой же красноволосый, как дочь, восседал во главе основательного и длинного всем своим видом хлебосольного стола. На столешнице теснились блюда с жареными поросятами и окороками, колбасы громоздились подобно стогам, запеченные гуси, фазаны и пулярки лоснились жирными боками. Мясные пироги возвышались башнями между графинов с настойками и бутылок темного стекла с драгоценным старинным вином. Семья и гости перекусывали после ужина, поскольку ничто так не способствует умственной деятельности, как вкусная трапеза. «Так значит, этот эльфеныш все-таки встал на пути у моей бусинки!» Глава семейства кинул взгляд в окно столовой на светящиеся в глубине соседского сада окна особняка Вудхаусов и положил себе ломоть ветчины, ароматный, со слезой. Ломоть свешивался с обоих концов тарелки, как одеяло с узкой кушетки. «Ничего, дщерь моя, папа Горни все сделает как нужно. Говоришь, тебе нужно придумать ему испытание? Да еще и государственной важности. Да кто же знает больше о государственной важности, чем гномы?» Он захохотал, и родня поддержала его смехом и выкриками, а матушка одобрительно похлопала по спине. «Папа, я сама справлюсь», — попыталась утихомирить родителя Эбигейл. Она очень любила отца, но его забота иногда принимала чрезмерные формы. Как тогда, когда он отправил Вудхауса в гнилые топи, например. «Ша, дщерь моя, кому как не родным тебе помочь?» — отрезал отец и тут же умилился. «Как ты сверкаешь глазками! Как играет в тебе боевой дух наших предков!» Эбби, чтобы успокоиться, скатала в трубочку бронзовое блюдо из-под перепелок и покорно кивнула. «Скажи-ка нам, моя бусинка, что больше всего не по вкусу этому Вудхаусу?» «Больше всего он, как и все эльфы, не любит нежить и эманации некромагии, но у него просто какой-то нездоровый страх». Эбби, смиряясь, отбросила бронзовый рулончик, откусила от фазаньей ножки, прожевала. Подумала, полила ножку клюквенным соусом и откусила еще, а затем забросила в рот чарку маменькиного травяного безалкогольного настоя. Пусть гномы гордились умением пить, не пьянее, а эльфы считали, что они в этом лучше, но сама Эбигейл от алкоголя чрезмерно веселела и начинала болтать чушь. «Но чего он совсем не терпит? Это малейшего пятнышка грязи. Да что там?» — немного преувеличила она. «Несчастную пылинку увидит и трясет манжетами так, словно кисель взбивает». Гости за столом одобрительно захохотали и потребовали продолжить. Ни одно гномское застолье не обходилось без долгих историй, и Эбигейл очень польстила, что на этот раз ее выбрали рассказчиком. «Представляете?» — Эбби обвела всех взглядом. «Приходит в лабораторию и начинает реторты на свет проверять, пробирки, стол осматривает, словно боится, что на нем блохастая собака ночевала. А как он в дождь до жеребца идет? Вышагивает, как танцовщица». Она продемонстрировала Нат его походку с помощью вилки и фазаньей кости. На самом деле Вудхаус ходил грациозно и плавно. Засмотреться можно было. И грязи он не то чтобы избегал, просто лицом серел и начинал чесаться. Но для красного словца можно было и преувеличить, особенно когда гости и родные так смеются. Но самое смешное случилось на втором курсе в академическом переулке. Таинственно начала Эбби. «Это который между академической библиотекой и аресталищем, в котором стены так близко, что не разъехаться двум всадникам?» — уточнил папа Горни. «Я слышал, что так сделали, чтобы академия могла обороняться от любой армии». «Именно он!» — кивнула Эбби, принимая из рук мамы Горни еще одну чарку с настоем. «На втором курсе я сидела в библиотеке и услышала на улице ржание коня белоручки, серебряного копытца». «Но как ты его узнала?» — насторожился папа Горни. «Папа, как будто ты не знаешь, что эльфийские кони ржут, как поют, и каждый на свой манер», — укоризненно сказала Эбигейл. «Это наши издают звуки, сравнимые с боевым горном». «Оттого мы и горни!» — воскликнул папа, и все выпили. Я выглянула в окно, а внизу едет Вудхаус. Конь сверкает от чистоты, в седло и подковы. Можно смотреться, так блестят. Сам эльф одет с иголочки. Она горделиво выпрямилась, под всеобщий смех продемонстрировав, как Вудхаус держит уздечку, высокомерно подняла подбородок, стараясь не думать, что она сама на коне бы скорчилась и вцепилась в гриву, зажмурив глаза. «И плащ так не спадает с лошадиного крупа и развивается», — пополоскала рукой, — «ступает по переулку, как по облакам, лужи на земле объезжает. А знаете, как он говорит наше гномское? Тпру!» — все затаили дыхание. «Тпрю!» — манерно пропищала Эбби, и все захохотали. «Клятые эльфы!» — утирая слезы, проговорил папа Горни. «Тпрю! Надо же! Это ж таки надо так наш гномский язык исковеркать!» «И кто же виноват, что по грязи в этот самый момент решила проползти змея? Единственное, чего боятся эльфийские жеребцы, я-то точно не виновата!» — смешливо добавила Эбби. Присутствующие давно перестали есть, потому что боялись подавиться. «И что же, конь взбрыкнул?» — догадался Флоин. «Еще как!» — потупилась Эбигейл. «И вот Хаус свалился прямо в лужу! Не пострадал, конечно, эльфы ведь как кошки гибкие, но извозился с ног до головы, встал, посмотрел на себя и начал ругаться, так что я и в шахтах дяди Урюписа такого не слышала. Ругается и чешется, ругается и чешется!» «Ну, не придумывай, дочка, никто не переругает дядю Урюписа», — благодушно проговорил папа Горни. «Разве что твоя мама ухитрилась, когда я по недосмотру сломал ее любимый молот». Мама, Агнес Горни и сестра вышеупомянутого Урюписа потупилась, запунцовела и похлопала мужа по плечу широкой рукой. «Рассказывай дальше, черь», — велел папа. А затем Вудхаус взял и от злости замостил переулок брусчаткой, просто переформировав землю. — продолжила Эбби. — Столько энергии вбухал, только чтобы больше не испачкаться. Он после этого, наверное, неделю чесался, и месяц слабее котенка был. Гномы переглянулись со смешанным чувством. Работать с землей и ее недрами было извечной привилегией их народа. Вот и коньком Эбигейл была работа с камнем. А тут какой-то вялый эльф из земли булыжник сотворил. Чтобы избавиться от легкого флера уважения к эльфу, папа Горни скомандовал: — «Давай, черь, говори, ты ведь сбила с него спесь». Эбби с готовностью кивнула. «Я ведь девочка жалостливая, добрая». Она победно оглядела гостей. «Мы, горни, вообще сама доброта», — подтвердил папа. «Если не трогать наши бороды, молоты, дома и детей», — выкрикнул кто-то. «Привычки, голос, смех, кузницы» — охотно поддержали тему. «И смотреть мимо нас», — завершил папа. «И дышать через раз». «Так как ты его пожалела, дочка?» Я подошла к нему и сказала, что знаю верное средство от нервной чесотки. «И что он?» — спросила мама, которая слушала рассказ с легким, несвойственным ей беспокойством. «Спросил, что за средство?» — хихикая продолжила Эбби. Гости затаили дыхание. «И что ты ответила?» — поторопил папа. «Грязевые ванны!» — выдавила из себя Эбигейл, сгибаясь от смеха, и гости вторили ей хохотом. Гномы не аристократично хрюкали, гы-гыкали, подвывали, вытирая слезы салфетками и обмахиваясь. Их племени, по легенде, созданному из каменной пыли, любая грязь была нипочем. «Так значит, Вудхаус не любит ручки пачкать?» Отсмеявшись и пополнив потраченную энергию половиной гуся, некоторым количеством сочных шницелей и хорошим глотком крепчайшей настойки, Лерд Горни вернулся к делам. «И иметь дело с нежитью». «Ничего, бусинка, с этой информацией таки можно работать». «Жаль, что в нашем благословенном королевстве нет достаточно непроходимых грязных болот, зловонных трущоб или пыльных-припыльных подземелий, в которых белоручка может как следует испачкаться», — вздохнула Эбигейл и бросила взгляд на соседний особняк. «С теми, что есть он, увы, легко справится». «А склепы на старом кладбище?» — подал голос мамин кузен Гаррис. Родственники здесь вообще были только мамины, потому что дед с бабушкой Горни уехали в горы, а папа, конечно, был единственным сыном. «Я вас умоляю! Да там покойники тихие, вообще скука смертная!» — небрежно махнула рукой тетушка Мэрин. «Мы в детстве обожали забираться туда в полнолуние, все надеялись встретить вурдалака». Дедушка Вернис, муж тетушки Мэрин, мечтательно зажмурился. Видимо, жалел, что тетушке в юности не встретился-таки вожделенный вурдалак. А может, думал, что встретился, но не докусал, и тетушка теперь сосала дядюшкину кровь каждый день. «Склепы, говоришь?» — папа Горни одобрительно прищурился. «А как насчет древних городских катакомб? Дерек, тебе вроде докладывали, что в катакомбах пошаливать начали. Нечисть там объявилась, так?» «Местные жители, что ближе к провалам живут, жалуются, что нечисто там», — подтвердил майор Кензи. Он служил в Королевской гвардии, а полковник Горни, бывший кузнецом-механиком, больше работал по инженерно-артиллерийской части, что, впрочем, не мешало ему быть в курсе всех новостей благодаря обширным связям. «Ты прав, кузен», — крикнул с другого конца стола дядюшка Престон. «Там нечисто и даже шибко грязно. Самое место, чтобы отправить туда этого чистоплюя». Эбби поморщилась. На мгновение ей стало жаль Вудхауса. Но это недостойное верной дщери рода Горни чувство быстро было смыто дружной боевой песней, которую затянули гномы и которая наверняка доносилась до соседей напротив, показывая, как велик гномий боевой дух. Правда, через некоторое время в песню стали вмешиваться мелодичные звуки какого-то струнного инструмента и торжественное эльфийское пение, что лишь подзадорило гномов орать громче. В доме Вудхаусов тоже совещались, стараясь не обращать внимания на завывание и хохот, доносящиеся из дома заклятых врагов. В гостиной, достойно украшенной и изысканно убранной, благоухающей нежными цветочными и травяными ароматами, под кофе, коньяк и ликеры, Натаниэль рассказывал родным и приближенным к роду о привычках и склонностях этой выскочки Горни. «Не глупа, но импульсивна. Способности выше среднего, конечно, но меньше моих. Обладает незаурядной физической силой, что неудивительно. Она ведь работает в кузнице и гнет подковы». Несколько эльфийских леди на этих словах приоткрыли рты, прижали руки к груди, а к носам платочки, и закатили глаза, как будто Нат сказал что-то неприличное. «Боится лошадей и высоты». Гости и семья презрительно поморщились. «Леди нашего круга должна прекрасно держаться в седле», — высокомерно процедила леди Никуэль. «Она дочь аристократа», — Натаниэль пожал плечами, мол, этот факт нельзя отрицать, но что есть, то есть. Однако в ее воспитании, видимо, допущен досадный пробел. «И значительный», — подтверждающе кивнула леди Петуния. «Непростительный промах ее родителей, я бы сказала». Что касается ее второй фобии, то она мало того, что доставляет много неудобств, так еще и сказывается на выполнении ею обязанностей, — продолжил Нат. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — осторожно возразила матушка, леди Эленор, и тут же оправдалась под недоуменным взглядом отца. «Нельзя недооценивать противника, милый. Я слышала, магистр не так уж плохо о ней отзывается». «Я поделюсь одним случаем, а вы судите сами». Натаниэль беззвучно поставил чашечку на стол, взял рюмку с ликером, пригубил. «Это случилось год назад. В Кемской провинции какой-то залетный маг-недоучка бойко торговал поддельными амулетами и фальшивыми зельями. Хорошо, что достаточно безобидными. Разве что решил он добавить пикантности в рассказ, дабы разбавить излишне серьезный вечер. Неверная жена одного галантерейщика купила парные перстни, якобы заговоренные на невидимость, и принимала любовника прямо в задней комнатке за лавкой, будучи абсолютно уверенной, что их никто не видит. Однако перстни оказались синской подделкой и перестали действовать через 5 минут. Их увидели и услышали. Был страшный скандал. Вудхаус-младший, как истинный аристократ, не мог повторить в дамском обществе некоторые горячие подробности. Любовник попытался сбежать через чердачный лаз, но застрял. Мстительный муж познакомил длинную деревянную линейку, которая отмерял ткани, с некоторыми частями тела соблазнителя, а жену даже не выгнал, только плюнул с досадой. Нет, знал же, что на дуре женился, но чтоб на такой. И торговал бы этот мошенник себе дальше, если бы не вздумалось ему продавать туфельки, которые, будучи надетыми на ногу, привораживали суженого. Только назови его имя. Случился ажиотаж, но вот беда, все дамы желали в суженые принцев не меньше. После того, как у дворца Ее Величества выстроилась очередь из невест принцев с требованием выдать им хотя бы одного на всех, королева приказала придворному магу срочно решить это недоразумение, найти мошенника, а также найти и изъять все остальные туфельки. Сам Корнелиус, естественно, не стал бы этим заниматься, а лучшее по амулетам и их обезвреживанию у нас Горни, неохотно признал Вудхаус. Поэтому ее и решили отправить в Кемс. «И что?» — поторопила одна из леди. «А то, что в Кемс до поры до времени был один путь — 3 дня по железной дороге. Не тратить же на пустяковое дело драгоценный телепорт-амулет. Но я подсказал магистру 3-й путь — на дирижабле, которые, как вы помните, прошлой весной только-только начали совершать рейсы из столицы в разные города». Присутствующие понимающие восхищенно заулыбались. Тонкий момент нарушил только взрыв смеха, донесшийся из дома напротив. «Несколько часов, и ты в Кемсе», — продолжил Натаниэль. «О, как красноречива была эта несносная леди, когда узнала, что ей придется лететь! Но магистр был непреклонен, королева очень гневалась. И тогда я предложил сопровождать Горни под предлогом, что помогу справиться со страхом, да и молодой леди неприлично путешествовать одной». «Ты нисколько не погрешил против истины, мой мальчик», — кивнул отец, Лерт Тригвиэль Вудхаус. «Несмотря на новомодные веяния, твоим двоюродным сестрам и в голову бы не пришла такая крамольная мысль». «Наши девочки воспитаны настоящими леди», — подчеркнула сестра леди Вудхаус. «Но на самом деле я просто не мог пропустить это зрелище», — объяснил Натаниэль. «Сейчас вы поймете, почему». Слуга предложил ему свежего кофе и зефир, и некоторое время Вудхаус попивал из тонкостенной чашечки. Собеседники вежливо ждали, в свою очередь наслаждаясь прекрасным напитком. «Лично меня вид дирижабля заворожил. Какая мощь, какая сила технически-магического прогресса! Горни же смотрела на приближающийся аппарат, как мышь, ослепленная фонарем». Она вцепилась в перила с такой силой, что едва не оторвала поручни и взбиралась по трапу 1/4 часа, не меньше, еле-еле переставляя ноги. В гондоле села спиной к окну и пристегнулась, хотя до отлета был еще 1 час, и так и сидела до самого взлета. Когда заработали моторы, я посмотрел на нее и был поражен. Никогда не видел у людей таких глаз. У Горни они и так большие, а тут стали вообще больше лица и все расширялись. Я было собрался ей посочувствовать, но тут дирижабль стал подниматься в воздух, и леди начала визжать. Сначала почти не слышно, а потом все громче и громче. Эти звуки сносили все на своем пути. Примчался стюарт, потом помощник капитана, потом сам капитан. Они развели вокруг нее такую суету, умоляя успокоиться и замолчать. Но, кажется, это давало только обратный эффект. Натаниэль ни за что бы не признался, что тогда ему стало жаль несносную гномку, а идея подшутить и помочь преодолеть ее страх показалась совершенно дурацкой. Сейчас он, конечно, всем своим видом показывал, как ему был неприятен этот спектакль, а присутствующие всеми фибрами организмов выражали сочувствие. Не Эбигейл, а ему, бедняжке, конечно. А еще ему подумалось, что он прекрасно понимает фобии, и ему бы не хотелось, чтобы его так же высмеивали. В конце концов, когда дирижабль почти поднялся, она бросилась к выходу и с воплем попыталась выломить его походным молотом. Уже с неохотой завершил он. Пришлось ее усыпить до самого Кемса. Осталось сказать, что остаток дня она была абсолютно неработоспособна, и нам пришлось задержаться в городе. «Паника, потеря ориентации и работоспособности», — подвел черту Тригвиэль Вудхаус. «И все это от комфортабельного полета. Прибавьте к этому гипофобию, и что в сумме?» Он посмотрел на всех с превосходством первого ученика. «Что?» — Натаниэль действительно не понимал. Через секунду до него дошло. «Пегасы?» «В точку, сын! Ты говорил, что волосы из их гриф используются для изготовления амулетов подъема в воздух дирижаблей». «Да, но их очень сложно получить, эти волосы. К Как вы знаете, пегасы — полуразумные существа со странным чувством собственной важности. Они не слишком охотно контактируют с любыми другими расами. Каждый раз, отправляясь в их долину, маги гадают, что выкинут эти крылатые лошадки, какое испытание взбредет им в голову. Но одно неизменно — нужно совершить полет на одном из них ради признания членам их племени, потому что делиться драгоценными волосами из гривы с чужаками они, видите ли, не могут. «Вот и предложи королеве отправить к ним горни!» Лерт Вудхаус тонко улыбнулся. «А не выпить ли нам игристого по этому поводу?» А затем он недовольно покосился на окно, которое не защищало от завываний из луженых глоток соседей. «Сыграешь нам на арфе, мой сын, моя гордость? Давненько мы не пели наших родовых гимнов». «С удовольствием», — тоскливо ответил Натаниэль и накинул еще рюмочку ликера.